Норвегия благодарит вас. Громадная плита из красноватого полярного гранита. Свери Дельвик приставил к ней тяжелое зубило, крикнул. «Бей!» Дядюшка Август ударил первым. Потом из его рук взял молот актер Осквик. «Бью!» Ударил. И каждый, передавая молот один другому, наносил удар, вкладывая в него все свои силы. «Бей! Бей!» — покрикивал Дельвик, единственной рукой удерживая острое зубило. Скоро на каменной плите проступили глубоко высеченные первые буквы. Груженные кирпичом, цементом и печорским лесом, благоуханным сеном вологодских покосов, сыпучим зерном и воркутинским углем, крупой, украинским сахаром и кофе, груженные так, что полосы ватерлинии глубоко уходили в бунтующую всплесками воду, транспорты плавно втягивались в каменную теснину Бекфьорда. Эскадренный миноносец летучий, закончив конвоирование, шел впереди каравана, и Оскар Арчер, морща выпуклый лоб, коротко отдавал команды о поворотах. Иногда в особо опасных местах лоцман сам брался за штурвал, глаза у него в такие моменты становились неподвижно холодными, а волосатые руки белели от напряжения. Скоро из-за высокого скалистого мыса открылась печальная панорама Киркинесса. Огромным неуютным пожарищем раскинулся он на побережье фьорда, и от черных дымящихся развалин веяло человеческим горем, бездомностью и сиротством, войной. На окраине города еще догорали деревянные фермы, густо коптили небо рыбные амбары и салотопни, багрово светились насыпи пылающего угля. Оскар Арчер сказал: «Через банки я вас провел, моя миссия окончена». Капитан третьего ранга Бекетов пожал ему руку, и лоцман, кивнув в сторону транспортов, добавил: «Спасибо вам. Вся моя Норге благодарит вас и никогда не забудет». Когда корабли пришвартовались, Пеклеванный сошел на берег. Он уже знал, что Варенька из Лии на Хамаре попала в группу врачей, назначенных для оказания медицинской помощи норвежцам. И сейчас, расспросив патрулей, где размещается госпиталь, уверенно направился в сторону Штолен. Поток норвежцев, пришедших встретить русские транспорты, вынес лейтенанта на центральную улицу, обсаженную опаленными березками. Среди разрушенных зданий, мимо костяков печных труб, железного лома кровати и ванн, в которой из кранов еще продолжала литься родниковая вода, проходили легкие на ногу солдаты войск Карельского фронта, ровно шагали отряды матросов-десантников. Норвежцы, стоя по краям бульвара, приветствовали их дружными возгласами. «Руссия! Сталин! Теодор Достоевский! Совет! Леон Толстой! Руссия! Руссия!» Репродуктор, укрепленный армейскими связистами на высоком телеграфном столбе, передавал из Лондона обращение короля Хакона к народу. Норвежский король благодарил русских солдат и матросов, вернувших свободу северным провинциям страны, призывал население Финмаркена встретить освободителей как друзей. На берегу одной бухточки двое солдат вместе со стариком-норвежцем чинили изрубленные днище иолы. «А как же», — сказал один солдат, — «надо помочь старику». На перекрестке двух дорог саперы уже строили большой крепкий дом. Молодые норвежцы, рослые и красивые, с непокрытыми, несмотря на мороз, головами, подносили им бревна. Девушки в лыжных куртках забивали щели нового здания паклей. «Что это?» — спросил Пеклеванный. «Да вот», — ответили ему, — «жить людям где-то надо». «Хорошо. Хорошо, ах, как хорошо!» — восторженно думал Артем, и встречавшиеся ему норвежцы еще издали снимали свои шляпы традиционного серого цвета, некоторые даже кланялись. Розовощеки и Фрекен приседали, говоря каждый раз: «Добрый день, господин офицер». И лейтенант Пеклеванный, отвечая на эти приветствия, понимал: в их почестях нет ни страха перед оружием, ни лести, ни подобострастия перед воинами страны-победительницы. Уважение норвежцев стояло выше всего этого. На окраине города, в лачуге, наспех собранной из досок и листов обгорелой жести, уже разместилась парикмахерская, о чем говорила многообещающая надпись: «Заме лючи стрич брич от Гаммерфест», что означало: «самый лучший специалист по стрижке и бритью из города Гаммерфеста». Потрогав жесткий подбородок, заросший во время плавания, и подумав, что неприлично являться к Вареньке в таком виде, лейтенант Пеклеванный шагнул за парусиновый полог. Пожилой щуплый норвежец в заплатанном свитере заканчивал брить одного сержанта. На земле валялись два больших, ровно обрезанных уца, которые могли принадлежать только Тарасу Бульбе, и, перехватив удивленный взгляд офицера, сержант пояснил. «Оце моя красота валяется. Ще у самом начале зарок собидав. Як усю Лапландию пройду, так и сбрию к бесовой матери». И, потрогав гладко выбритую верхнюю губу, посмотрелся в осколок зеркала. «Як на мене хлопцы дивиться станут! Ну, майстер с Гаммерфесту, выпьем!» Он заставил парикмахера отхлебнуть из фляги горилки и, попрощавшись, ушел. Норвежец на том ломаном языке, на каком оповещал об открытии своей парикмахерской, рассказал, как отступающие гитлеровцы взрывали городские здания, как пытались угнать население. Ловко орудуя большой, похожей на паука, бритвой, которая так и летала перед глазами Пеклеванова, мастер говорил о похоронах русских воинов, павших под Киркенесом. Идти до катакомб, где жили норвежцы, где размещался госпиталь для них, пришлось ни много ни мало целых 8 километров. Усталый, но счастливый от близости встречи с любимой, Артем узнал пещеры еще издали, заметив над ними высокий шест, гнувшийся под ударами океанского ветра. На этом шесте, воткнутом в землю, развивалось багряное полотно, рассеченное синим крестом, и в центре знамени древний герб Норвегии. Лев держал в толстой лапе секиру. У входа в штольню, приставив к ноге винтовку, стоял солдат Семушкин в новой шинели, перетянутой желтым ремнем. Мохнатая шапка из рысьего меха ловко сидела на его голове, и весь он был какой-то нарядный, праздничный. «Что ты стоишь здесь?» — спросил Пеклеванный. «Охраняю, товарищ лейтенант», — бодро откликнулся солдат. «А что?» «Честь национального флага дружественной страны», — четко отрапортовал Семушкин и для уверенности пристукнул мерзлую землю прикладом своей винтовки. «Где?» — спросила Аглая. «Там», — показали ей. Она прибежала, ничего не понимая вначале. Все казалось дурным сном, диким кошмаром. Вот стоят люди, много людей. Зачем? Ну, спрашивается, зачем они здесь? Разве им, жене и мужу, которые не виделись так долго, обязательно встречаться на людях? Аглая смирила после быстрого бега расходившееся дыхание. Посмотрела назад. Под горой, на которой собрались эти люди, лежала холмистая суровая земля, далекая кромка океана курилась предвечерней дымкой. «Пустите!» — сказала она, еще не понимая, что произошло что-то страшное, и люди расступились перед женщиной, образовав длинный живой коридор. В отдалении виднелись ряды неподвижно торчащих штыков. «Наверное, караул!» — догадалась она. Шеренга солдат, оцепившая глубокую яму, вырытую на самой вершине горы, неожиданно разомкнулась, пропуская ее вперед, и Аглая увидела его. Она увидела его и сразу обрадовалась, потому что это был не он. Это был не он, какой-то незнакомый мужчина лежал в грубо сколоченном гробу. Конечно, не он. Разве этот человек тот, кого она так любила? Совсем чужое почерневшее лицо, косматые брови сурово нависают над плотно закрытыми глазами, большие добрые руки, ласкавшие когда-то ее, теперь покорно лежат на груди, пальцы их коряво расставлены. «Это не он», — сказала Аглая, отстраняясь. Легкий стук прикладов, — менялся почетный караул, словно заставил ее очнуться. Она всмотрелась в лицо этого человека, лежавшего в гробу, и узнала. «Пусть эта смерть, — говорил кто-то, — станет для нас примером самоотверженного служения людям. Вот отсюда, от этой могилы, в которую мы сейчас бережно опустим его, для нашего друга и друга Норвегии начинается новая жизнь. Отныне, уйдя от нас, он переходит жить туда, где живут герои, в народ». «Ах!» — вскрикнула Аглая и мягко упала на крышку гроба. Когда сознание вернулось к ней, она почему-то смотрела только на одни руки своего мужа. Как она могла не узнать их? Вот падают, кружась в морозном воздухе, легкие снежинки, садятся на его пальцы. Ни одна из них не тает. А ведь были они всегда горячие, мягкие, ласковые. И это, как ничто другое, больше всего сказало ей о смерти, против которой бессильно что-либо. И Аглая заплакала. Могила была глубокой, над ней ее искрился твердый слой вечной мерзлоты. Она увидела, что под гроб начинают заводить веревки, и в этот момент ее поразила прическа, такая, какой Константин никогда не носил. Видно, тот, кто причесывал его в гробу, никогда не видел его в жизни. «Пора», — сказал кто-то, — «пора». И до затуманенного сознания дошло, что это говорится о нем. Кто-то взял крышку гроба, чтобы закрыть его навсегда, но Аглая вдруг крикнула: «Не надо! Обождите!» И дрожащими руками она поправила ему волосы. Но холод кожи на лбу его словно подчеркнул, что мужа, любви и счастья уже нет и никогда не будет. Тогда она заплакала снова, ткнувшись в его закоченевшие, широко расставленные пальцы. «Жена?» — тихо спросил кто-то за ее спиной. Потом послышалась резкая норвежская речь, долго-долго произносились непонятные слова. Аглая встала, еще раз взглянула на дорогое, запушенное снежком лицо Константина, но в следующее же мгновение над ним опустилась крышка, и страшное слово «никогда» острым ножом вошло в ее сердце. А гроб уже повис на веревках, плавно погружаясь в землю. И чем глубже опускался он, тем глубже входил в ее сердце этот нож. Никогда. Растерянно обвела людей глазами, словно ища в них поддержки. И вот уже все, уже стучит земля, а я одна. Остаюсь одна. О, если бы хоть кто-нибудь помог мне сейчас. Кто-то тронул ее за плечо, Аглая обернулась. Перед ней стоял лейтенант Ярцев. «Вы?» «Я», — ответил он и медленно повел ее в сторону. Ни одного слова утешения не сказал он, но от руки его, державшей ее за локоть, исходила какая-то властная сила. Аглая молчала тоже, покорно идя рядом с лейтенантом. Она ничего не видела перед собой, все вещи потеряли для нее форму и окраску, слова потеряли смысл. Ярцев привел ее в какой-то норвежский дом, посадил за стол. Курил папиросу за папиросой, молчал. Аглая посмотрела ему в лицо и, словно убеждая себя в чем-то, тихо сказала: «Как жить?» «Жизнь», — медленно произнес Ярцев, — «подскажет». «Еще один удар», — сказал Дельвик. С размаху опустился молот. «Еще один!» «Опять удар!» «Ну?» — спросили. «Все три?» «Все три», — ответил Дельвик, отбрасывая зубило. «Все три. Читайте». На громадной плите из красноватого полярного гранита были высечены три слова. «Норвегия благодарит вас». Вечером эту плиту подняли на вершину горы и положили на братской могиле русских воинов. Догорали дымные головни на пожарищах, неумолчно шумел ночной океан, а где-то далеко-далеко в черном бездонном небе трепетно светились яркие звезды. Февраль 1951 года, декабрь 1953 года. Ленинград. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2018 году. Читал Андрей Кузнецов.